Глава вторая. В ту ночь я никак не могла заснуть, и все лежало без сна. Снова в ленте одной соцсети мне насыпались фотографии моего бывшего мужа с молодой пассией. А я, как матерая мазохистка, весь вечер не могла оторваться, снова и снова разглядывая фото и умываясь слезами. Уже почти засыпая, я вдруг услышала какие-то непонятные шорохи. Прислушавшись, я поняла, что кто-то шарит и возится у входной двери снаружи. Мурашки пробрали меня. Но, откинув в сторону все эти суеверные глупости, я тихо поднялась и пошла к двери, намереваясь посмотреть, что там происходит. Наверное, эта моя странная соседка сыплет мне под порог какую-нибудь соль. Чем ближе я подходила к двери, тем сильнее чувствовала, какой ледяной пол в коридоре. Мне даже показалось, что низ входной двери покрылся инеем. Но этого попросту не могло быть. Минусовых температур в нашем городе не предвиделось еще пару месяцев точно. Но мне стало страшно. Жуткий животный страх сковал меня всю. Я еле пересиливала его. За дверью завозились сильнее, и я протянула руку, чтобы открыть заглушку глазка и посмотреть, что там происходит, но отдернула руку, ощутив обжигающий огненный жар. При этом пол под ногами оставался ледяным. «Я верно сплю», — подумалось мне. Я отдернула руку и ущипнула себя. «Нет, все это происходит наяву». Теперь и речи не было о том, чтобы посмотреть в глазок. Мне было слишком страшно. К тому же я вспомнила слова соседки. Взгляд мой упал на тумбочку в прихожей, куда я бросила бумажку, которую она дала мне. Схватив ее, я развернула смятый листок и при свете ночных фонарей с улицы увидела, что на нем начерчен какой-то круг, который пересекали линии и знаки. «Пентаграмма какая-то», — подумала я. Снова смяла листок и кинула его к порогу. И тут же подпрыгнула от испуга, потому что за дверью кто-то утробно взвыл. Шорохи тут же прекратились, и я услышала какой-то странный звук. Словно тысячи насекомых побежали от двери прочь. Страх сковал меня всю. Я подумала... «Может быть, соседка моя никакая не сумасшедшая?» Вернувшись в кровать, я накрылась одеялом с головой и никак не могла согреться. Сама не заметила, как меня сморил крепкий сон. Проснувшись утром, я первым делом подумала, что все это мне попросту приснилось, привиделось, но обнаружила небольшой ожог на руке. «Как такое может быть?» Я пила кофе и с удивлением рассматривала красное пятно на руке. Что бы это ни было, но работу никто не отменял. Нужно было идти. Перед тем, как выйти из квартиры, я прислушалась, пытаясь определить, что происходит в подъезде. Но там была тишина. Осторожно отворив дверь, я тоже ничего подозрительного не увидела и вышла в подъезд. Все было обыденно, только на площадке, чуть поодаль от моей двери, я разглядела кучку какой-то то ли сажи, то ли черной грязи. Да мало ли что валяется в подъезде, решила я и поспешила на улицу. Осенний день выдался солнечным, и мне так хотелось прогулять работу и отправиться в парк или сквер, любоваться золотой листвой, выпить кофе на скамеечке. Но денежки сами себя не заработают. Подстегнула я себя и вскоре окунулась в беспокойный офисный день. Возвращаясь домой в унылом настроении, я решила купить что-то к чаю и заглянуть к соседке на серьезный разговор. Мне хотелось выяснить, что же знает она о бывших жильцах квартиры, и что за знаки написаны на листочке, который она дала мне. Я купила коробку разных пирожных, забежала к себе переодеться и постучала к соседке. За дверью была тишина. Я уже было подумала, что никого нет дома, но на всякий случай постучала снова. «Кто там?» — раздался из-за двери тихий, испуганный голос. «Это я, Лена, ваша соседка!» Заскрипел замок, дверь чуть отворилась, и с темноты прихожей Лену внимательно разглядывали. После дверь приоткрылась шире. «Что тебе нужно?» — не очень приветливо спросила соседка. «Иди домой и запирай дверь. Я тебе листок для этого дала. Не ходи тут». «Я познакомиться хотела, ну и поболтать. Пирожные вот купила». Я немного растерялась от такого приема. «Мне нужно у вас кое-что спросить». Дверь отворилась шире, и меня нехотя впустили в прихожую. Я осмотрелась, ничего необычного в квартире я не увидела, если не считать двери, которая была вся изрисована какими-то знаками. «Ну, мало ли странностей у человека», — подумала я, «тем более, что знаки, похоже, действуют. Если, конечно, все это мне не привиделось ночью». Соседку звали Антонина Макарова. И прожила она в этой квартире всю свою жизнь со своей старенькой мамой, которая не так давно скончалась. Сначала соседка была не очень приветлива ко мне, но после, когда мы разговорились за чаем, и я поведала ей свою историю о разводе и вообще о жизни, отношения наши потеплели. «Тонь, скажи, а что не так с этой квартирой?» Набравшись смелости, спросила я. «Что случилось с предыдущими квартирантами? Я сразу поняла, что цена такая дешевая не просто так». «Ты знаешь», — помолчав немного, ответила Антонина. «Ты только не рассказывай Нине, что я тебе сказала. А то она и так ругается, не верит мне. Но я тебе чем хочешь могу поклясться, что все это правда. Сначала все было тихо, когда после смерти своего брата Нина сдала квартиру. Первым в нее въехал молодой парень, тихий и немного странный. Как мы потом узнали, он долгое время страдал депрессией. Несколько раз пытался покончить с собой. Долго лечился. Мы очень удивились, когда он напал на деда Семена из соседнего подъезда. Кричал, что тот приходит к нему по ночам и стучит в дверь. Потом выяснилось, что он ошибся, но мы его стали опасаться. Один раз ночью он стучался ко мне, что-то кричал. Но я его не пустила, самой страшно. А на утро его нашли мертвым. Он лежал в прихожей, дверь была закрыта. В квартире никого. Только у него был выжжен один глаз, до самого мозга. А вместо дверного глазка был оплавленный пластик. Даже металл, из которого дверь была сделана, немного деформировался от жара. Долго разбирались, следствия всякие проводили, но, по-моему, ничего не выяснили. Нина с мужем сменили дверь и через какое-то время снова сдали квартиру новым жильцам. Это была молодая пара, лет по 30 обоим. Девушка, Аня, часто уезжала к матери в область куда-то. А вот ее парень, кажется, Миша его звали, так сказать, пошаливал. Водил какую-то дамочку, пока Ани нет. Это потом мы уже узнали, что Аня в положении была. Так вот, что там доподлинно произошло, я не знаю. Мне тогда посчастливилось уехать к подруге. Ну как посчастливилось? Даже не знаю, как тебе сказать. Все так перемешалось. Подруга моя болела очень. Вот и позвала провести вместе несколько дней. Ей недолго уже оставалось. Попрощаться позвала. Ну, я и поехала. Хотя, честно сказать, я вообще очень боюсь выходить из квартиры. Работаю бухгалтером на дому. Немного получаю. Но мне на жизнь хватает. Главное, в офис не нужно ходить. Так вот, я уехала. А когда вернулась, то узнала, что Михаил умер, И эта дамочка его, которую он приглашал, тоже. Ее нашли на улице, возле двери в подъезд, а его на площадке второго этажа. Никто не знает, что случилось. Только вот соседка с пятого этажа сказала, что у обоих трупов что-то с глазами было. Вроде бы у девушки той они вытекли, а у Михаила было обожжено лицо. После я рассказала про это своей подруге, той, которая ездила, Кате. Она уже в хосписе лежала. Мы только перезванивались с ней. Та вроде бы даже пошутила про все это, что россказни — это бабкины. На пятом-то этаже у нас бабуля живет, божий одуванчик. А ночью телефон у меня зазвонил. Это была Катя. Задыхаясь, она сказала мне: «Оно тебя видит, видит, понимаешь? Тонька, оно тебя видит. Тебе надо прощения. Себя прости и всех прости. Тогда не будет видеть. Тонька, ты слышишь? Прости. Поезжай в Карпухино, к Елизавете, в Карпухино, слышишь?» Я ей что-то отвечала, спрашивала, а она только твердила про прощение и все такое. Потом звонок прервался, и больше трубку не брали. Утром я позвонила в хоспис. Катя ночью умерла. Сразу же после того, как мне позвонила. «Мне очень жаль твою подругу», — сказала я. «Но во все это мистическое я не верю. Прости. Уверена, что всему этому есть объяснение. Просто все это немного странно, конечно, но именно какой-нибудь божий одуванчик и придумал трагическому событию всякие подробности, и все ушло в народ. Кто во что гораст и придумывал. А что там с Карпухина? И кто такая Елизавета?» «Хм, а зачем это тебе, если ты ни во что такое не веришь?» — усмехнулась Антонина, но потом лицо ее стало серьезным. «Ездила я в Карпухино, только оно теперь не так называется, и Елизавету там нашла. Это она дала мне защиту, научила, что сделать, как дом оградить, чтобы оно не смогло до меня добраться. Вот, смотри». Антонина подняла футболку, и я увидела, что все ее тело изрисовано знаками, похожими на тот, который она мне на той бумажке нарисовала. Простой шариковой ручкой на груди, на животе и боках были нарисованы непонятные круги и загогулины. «На спине вот только мне сложно самой. Приходится в Карпухино ездить», — вздохнула Тоня. «Но теперь, может, ты мне с этим поможешь? А я тебе. Сделаем защиту друг другу». В глазах ее заиграли огоньки надежды. «Я тебя свожу к Елизавете, когда скажешь. Тогда ты все сама увидишь и поймешь». Я подумала, что соседка моя немного того. И, может быть, даже не немного. Тоня из тех податливых личностей, которые последние деньги гадалкам носят. Все из дома продают, только бы порчу с себя снять. Вот и это такая же. Может быть, все, что происходило в эти дни у моей двери, это как раз ее рук дело? А что? Очень может быть. На что только не пойдут эти аферисты, чтобы нового клиента к себе заманить. Видать, Тони-то уже взять нечего стало. Но я-то здравомыслящий человек, и на такое не поведусь. Вежливо завершив разговор, я попрощалась, пригласила соседку забегать на чай и поспешила уйти к себе. Да уж, нужно что-то делать и срочно подыскивать новую квартиру, пока меня эта Тоня с ума не свела, а то буду такая же, как она.